Конечно, я не знал, действительно ли я передаю что-то осмысленное или попадаю пальцем в небо, а ответа никакого не приходило, и я уже решил, что дело безнадежно. А мне ты даже не считал нужным рассказывать, чего добиваешься. Ну, это уж моя часть работы, а сам ты-то мне сразу объяснил пару теорию. Хорошо, ну что дальше? Вчера я послал всего два наших слова. Насос плохо. Ну и? Ну и сегодня утром я, наконец, получил ответ. Очень простой и недвусмысленный. Да, насос плохо, плохо, плохо. Вот, посмотри. Ламон взял фольгу дрожащими пальцами. Тут ведь не может быть ошибки, это же подтверждение. Да, конечно. Кому ты это покажешь? Никому. — твердо ответил Ламонт. — Я ничего больше доказывать не буду. Они мне заявят, что я подделал фольгу. Так какой смысл терять время? Пусть пара люди остановят насос, и он остановится у нас. Только своими усилиями мы его вновь запустить не сможем, и тогда вся станция примется изо всех сил доказывать, что я был прав, что насос действительно опасен. Это еще откуда следует? А что им останется делать, когда разъяренные толпы начнут требовать, чтобы насос снова был запущен, а они его запустить не смогут? Ты со мной согласен? Не берусь судить. Меня беспокоит другое. А именно, если пара людей убеждены, что насос опасен, почему они его уже не остановили? Я недавно воспользовался удобным случаем и проверил. Насос работает, как ни в чем не бывало. Ламонт нахмурился. «Ну, скажем, односторонняя остановка их не устраивает. Они считают нас равноправными партнерами и хотят, чтобы мы сделали это по взаимному согласию. Ведь так может быть, верно?» «Конечно. Но, с другой стороны, систему нашего общения никак нельзя назвать совершенной. Не исключено, что они попросту не уловили смысла слова «плохо». А вдруг я совершенно исказил их символы, и они решили, что плохо по-нашему, значит, хорошо. Этого не может быть. Ну что ж, надейся. Но ведь надежда еще никого не спасала. Майк, ты продолжай посылать. Используй как можно больше слов, которыми пользуются они. Тут ты мастер. В конце концов, они узнают необходимые слова и ответят яснее. А тогда мы объясним, что просим их остановить насос. Мы не уполномочены на такие заявления. Конечно, конечно. Но они-то этого не знают. А нас человечество в конце концов признает героями, предварительно свернув нам шеи. Тем более. Дальнейшее зависит от тебя, Майк. И я уверен, что все решится в ближайшие дни. Но ничто не решилось. Миновали две недели и ни одной полоски. Ожидание становилось невыносимым. Особенно тяжело оно сказалось на Брановском. От его недавнего радостного возбуждения не осталось и следа. И в этот день он вошел в лабораторию Ламонта, угрюмо нахмурившись. Некоторое время они смотрели друг на друга. Наконец Брановский сказал: «По всему университету только и разговоров, что тебя выгоняют». Подбородок Ламонта покрывала двухдневная щетина. Лаборатория выглядела какой-то запыленной, словно была уже покинутой. Ламонт пожал плечами. «Ну и что?» «Это меня не трогает. Неприятно другое. Физический бюллетень не взял мою статью». «Но ведь ты этого ждал». «Да. Но я думал, они объяснят, почему. Укажут на ошибки, на неточности, на неверные выводы, чтобы я мог возразить». Они обошлись без объяснений, ни единого слова. По мнению их рецензентов, статья для опубликования не подходит, кавычки закрыты. Они просто отмахнулись от нее. Перед такой всеобщей глупостью как-то теряешься. Если бы человечество обрекало себя на катастрофу по бесшабашности или порочности, честное слово, мне было бы легче. Но уж очень унизительно и обидно погибать из-за чьего-то тупого упрямства и глупости. Какой смысл быть мыслящими существами, если мы должны кончить вот так? Из-за глупости,